чудесное избавление. Из года в год, как только наступала весна, пастух Петр с семьей переселялся в Альпы. Там далеко в горах стояла их одинокая хижина. Скалы вокруг были такие высокие, что за их вершины цеплялись облака. Здесь было свежо и красиво. Невдалеке из-под крутой отвесной скалы, поросшей мхом, бил кристально чистый родник, а чуть дальше раскинулось сочное зеленое пастбище. Здесь мирно паслись овцы, козы и коровы. Целый день Петр шестилетним сыном присматривал за скотиной. Справиться с таким большим стадом было бы очень трудно, если бы не Зорька, старая бурая корова с белыми крапинками и колокольчиком. За ней, как за вожаком, следовало все стадо. Даже несмышленные козлята не разбегались далеко. По обыкновению, рано утром Петр с сыном отправился в долину. День обещал быть ясным и теплым. Первые лучи солнца ласково согревали остывшую за ночь землю. В полдень небо неожиданно заволокло свинцовыми тучами. Налетел сильный порывистый ветер. Поднялась страшная буря. Дождь полил, как из ведра. Засверкала молния, пронизывая огненными стрелами темное небо. От оглушительных раскатов грома, казалось, содрогались скалы. С грохотом летели вниз валуны, увлекая за собой вырванные с корнем деревья. Хижина пастуха Петра трещала и скрипела. Казалось, чудовищная сила вот-вот подхватит ее и унесет в пропасть. Буря не унималась, она стонала и выла, наводя ужас. Анна, жена пастуха, в глубоком волнении снова и снова подходила к окну, но ничего не могла разглядеть. Какая буря? Где же Петр с сыном? В долине даже укрыться негде. Тревожилась она, не находя себе места. Потом она остановилась и подумала. Да что же я так переживаю? Разве я могу этим что-нибудь изменить? Только Господь может защитить и спасти их. Анна тут же склонилась на колени и в горячей мольбе воззвала к Богу. Она просила сохранить от опасности ее сына и мужа. Во время бури отец с сыном укрылись в большой пещере, но скала вдруг обвалилась, и огромные камни закрыли вход. Сразу стало темно и жутко. Только глухие раскаты грома напоминали о том, что творится снаружи. В пещере было сухо и безопасно. «Как же сообщить, где мы находимся?» — думал Петр. «Сами мы отсюда не выберемся». «Папа, а вдруг нас не найдут?» Дрожащим голосом спросил сын, прижимаясь к отцу. «Тогда мы умрем здесь?» «Нет, сынок», — успокаивал отец, нежно гладя его по голове. «Не умрем. Как ты думаешь, Бог нас сейчас видит?» «Да». «Кроме того, Он и слышит нас. Давай попросим, чтобы Господь помог нам выбраться отсюда». Мальчик охотно склонился на колени рядом с отцом, не выпуская его руку. Из глубины пещеры понеслась в небо искренняя, полная веры молитва. Больше часа лютовала буря, а потом стала затихать. Ветер понес темные тучи к западу. Снова выглянуло солнце, и небо прояснилось так же быстро, как и потемнело. Анна вышла на крыльцо, озабоченно разглядывая оставленный стихией беспорядок. Она тревожно взглядывалась вдаль. Послышался знакомый звон колокольчика. Это была Зорька. «Почему одна?» – удивилась жена пастуха. Корова подошла к хозяйке. Беспокойно переступая с ноги на ногу, она поглядывала в сторону пастбища и как-то необычно протяжно мычала. «Что случилось? Почему Зорька пришла одна?» – недоумевала Анна. Она вынесла из хижины густо посоленную горбушку. Но корова, словно не замечая лакомства, по-прежнему мычала и топталась на месте. «Пойду посмотрю, что случилось», — решила Анна и отправилась на пастбище. Корова как будто того и ждала. Она побежала вперед, и хозяйка едва успевала за ней. Наконец Зорька остановилась у свежего обвала. Жена пастуха сразу поняла, случилось несчастье. Их, вероятно, завалило. Живы ли они? В отчаянии Анна стала звать Петра. Звонким эхом разносился ее голос среди скал. Вдруг ей показалось, что откуда-то из глубины слышатся звуки. Она снова стала кричать. И опять до слуха донеслись едва уловимые звуки. Искорка надежды придала ей силы. Анна побежала в хижину и затрубила в рог, подавая сигнал бедствия. Затем, не теряя времени, она схватила лом и лопату и помчалась к завалу. Анна усердно отбрасывала камни и куски глины, изредка прислушиваясь к глухим голосам, доносившимся из пещеры. Прошло немало времени, пока прибыли пастухи соседних пастбищ и тоже принялись за работу. Только к вечеру им удалось прокопать узкий проход, и Петр с сыном выбрались из пещеры. Так Бог услышал их молитву и послал помощь.